Глава 33. Верт. Ройман и Лакири, вы уверены в том, что у культистов были именно арбалеты-автоматы? Возможно, вам показалось? Я повернулся и пристально посмотрел на хамоватого Эрсмана Банба. Квадратная, выпеченная вперед челюсть, мощные надбровные дуги. Шире меня в плечах, наверное, в четверть. Весь такой непрошибаемый внутри и снаружи. Подобному трудно что-то доказать. Он должен сам все на собственной шкуре проверить. Подавил тяжелый вздох. В который раз уже за эти две недели мне приходится сталкиваться с недоверием тех, кто выше по званию, и снова убеждать, ломая устоявшиеся стереотипы. Может, это только мне и моим волчьим теням везет на особые отряды фанатиков, а остальным перепадают сплошь облегченные варианты. Ну что же, придется использовать привычную тактику. Эрсман Банба, спасибо за понимание. Я обязательно прослежу, чтобы данный вид вооружения применили против ваших воинов на ближайших учениях, и все же стоит больше уделять внимание военным разработкам сияющих. Снова скептический взгляд. Великая мать, бесы, дери всех этих престарелых вояк, которые, почивая на лаврах былых побед, не хотят ничего слышать. В такие моменты жалею, что в моих руках недостаточно власти, чтобы это изменить. Дернулся амулет вызова. Поступило короткое сообщение от военного координатора. Неожиданно, хотя я и предсказывал подобное развитие событий. В городке Граттенхилл, на севере у самой границы с Файбардом и Исконной Чащей, в которой дальше на восток ничейные территории и нет городов, зафиксирован обширный прорыв барьера. Об этом около получаса назад сообщили городские власти, затем связь прервалась. Но это и не удивительно. Градоправитель, скорее всего, выбросил амулет и портировался в безопасное место, оставив горожан на произвол судьбы. Впрочем, где-то его можно было понять. Нам же велено приступить к переброске сил, сформировать ударную группу и на месте продемонстрировать готовность и приобретенные навыки. Поворачиваюсь к классу, где всего два человека равны мне по званию, и огорошиваю новый вводный. Заспорившие было между собой Ройманы, Эрсманы и Грандерсманы тут же замолкают, и по их сосредоточенным лицам вижу, что сейчас они раздают указания своим подчиненным. Прямо кожей чувствую, как время уходит, песком просачиваясь сквозь пальцы. Как непростительно долго идет подготовка. Великая мать, помоги тем несчастным, которые сейчас оказались без защиты. Как же не хватает моего отряда. Плюнуть на все и прыгнуть сразу к месту прорыва? Не могу. И не только потому, что нет точки привязки, на которую я мог бы сориентироваться. Я должен быть здесь и помогать с организацией. Может, что-нибудь такое вытворить, чтобы меня разжаловали? Прочь крамольные мысли. Наконец, все готовы, и мы вместе с отрядами воинов из разных подразделений походным маршем направляемся к портальным площадкам, благо все действия согласованы заранее. Граттенхилл отсюда далеко. Впереди три перехода, причем на последнем придется дожидаться отстающих отрядов. Возникла новая заминка, и я снова вернулся к мысли о том, что наша армия нуждается в серьезной реорганизации. Дилемма. Если подниму этот вопрос, прощай спокойная жизнь и мои любимые волчьи тени, на меня тотчас с радостью навесят эти обязанности. Уверен, советник Ярон спит и видит, как бы затащить Верда Алакири повыше. Я уже год отбиваюсь от нового звания, оно одновременно даст мне полномочия, но и свяжет по рукам и ногам. Прозвучала команда на последний переход. В каком-то возбуждении наблюдаю, как шеренги воинов исчезают в порталах. Отряды оборотников в форме цвета хаки с характерными хитиновыми пластинами брони, чтобы было удобно сражаться в ипостаси. С ними легкие теневики, задача которых — оказать поддержку, нанести как можно больший урон, быстро перемещаясь по полю боя. Их тактика — молниеносная атака и отскок. Следом ползут шеренги специалистов — врачеватели, природники, ученые. Примерно то же самое происходит еще в четырех городах. Раньше на севере хватало обычных гарнизонов, но с тех пор, как у культистов появились мобильные порталы и новые разработки сияющих, все изменилось. Я недоволен. Не время сейчас для такой масштабной операции. Скорее, тут нужен молниеносный удар. А что если... Мысленно касаюсь амулета вызова. Прекрасно. Получено позволение сверху. Быстро собрав отряд из 8 оборотников-добровольцев и 4 теневиков, обгоняю нескончаемую пылящую колонну грузовых жуков-реликтов. Бегом влетаем на портальную площадку. В последний момент, получив координаты, отправляемся. Переход. Великая мать, хоть бы городской портальный комплекс оказался целым. Мгновение, почти неощутимое головокружение, и мы на месте. Приказы озвучены подчиненным, карта города изучена загодя, и каждая ее черточка отпечаталась в памяти так, что, наверное, смогу нарисовать с точностью до квадрата. 4 группами, 2 оборотника и теневик, рассредотачиваемся и без задержки направляемся на окраину, где произошел прорыв. Тенями идти нет смысла, оборотники этого не умеют, а одним теневикам там делать нечего. Даю команду принять боевую ипостась. Оборачиваемся. В кровь бешеными порциями начинает поступать адреналин. Меня и остальных охватывает злое возбуждение, как всегда перед боем. Вокруг картина разрушений. Повсюду мертвые, разорванные чуть ли не в клочья тела горожан. Кажется, есть и раненые, но таких мало. Зрелище то еще. Культисты редко оставляют население в живых, будто зверство для них самоцель. Выглядит так, словно они пытаются окропить каждый сантиметр земли кровью. В последнее время меня не оставляет мысль, что это все неспроста. Абстрагируюсь. Этим позже займутся эксперты, а у меня сейчас другая задача — проверить обстановку, продержаться до подхода основных сил, обезопасить место прорыва, установить портальные маяки, чтобы можно было прямо к нему вызвать природников, которые его починят. После еще раз зачистить город, а уж потом в безопасности будем разбираться с потерями и ущербом. Надо сказать, что это 4 похожий случай за последние 2 недели, и все разы закончились трагично. Местные защитники не совладали, хорошо хоть им удалось эвакуировать часть населения, а войска подошли, когда уже было поздно. Усыпанная павшей листвой земля стелится под лапами. Слышу легкие шаги теневика. Парень не отстает и не тратит зря силы на прыжки. Сердце стучит быстрее, кровь несется по венам. Внезапно накатывает недобрые предчувствия. Успеваю дать мысленную команду волкам и сигнал хвостом теневику. В ипостаси просто так не поболтаешь, а на подстройку эмпатии сейчас нет времени. Уходим влево чуть раньше, чем очередь вспарывает пространство прямо перед носом. Световые болты с шипением вонзаются в землю, оставляя маленькие воронки. Волк справа чуть замешкался, принял неверное решение и погиб мгновенно. Мир твоему духу, парень. Не останавливаясь, летим со вторым дальше. Параллельно отправляю мысленный посыл с предупреждением остальным группам. Обстрел продолжается. Приходится все время лавировать. Краем глаза отмечаю, как наш теневик растворился и возник поодаль под прикрытием дерева дома. Одобряю. Едва успеваю уйти от новой порции светящейся смерти и кубарем качусь в какую-то яму, чувствую запах паленой шерсти. Поодаль сюда же неловко плюхается мой выживший товарищ. Тотчас рядом возникла фигура теневого мага. «Командир, приказы?» В ошалевших глазах с расширенными на всю радужку зрачками плещутся тени. Худощавый, мрачноватый, как большинство теневых магов, воин уже в боевом трансе. «Молодец, не растерялся. Хотя чего я?» «Он по званию, как и я, Ройман. Такое за кабинетную работу не получишь». Оборачиваюсь человеком и даю указания. Тот, понятливо козырнув, исчезает. Судя по тому, как быстро магу удается переход, он явно из прыгунов. Его фигура соткалась 150 метров у небольшого дерева дома, и тут же снова исчезла, а ствол за ним покрылся точками обугленных отверстий. Ага, невидимый стрелок не дремлет. Едва успеваю спрятаться за осыпающийся край. Да он тут не один. Не спешу принять ипостась, еще успеется. Осматриваю временное пристанище. Раньше здесь росло дерево-дом. Это что же случилось, раз его с корнями вырвало, а ствол перекрыл дорогу? Теневик возникает вновь, рапортует. Один готов. Киваю, а в следующий момент рядом падает какой-то предмет. Он пронзительно визжит и крутится, брызжа искрами. Теневик растворяется, и в этот же миг нас ослепляет вспышка. Что-то обжигающее горячее толкает меня прочь с бешеной скоростью, но я ничего не вижу. Удар головой обо что-то твердое. И в меркнувшем сознании рождается неведомая доселе паника. а на веках будто изнутри проступают и гаснут прочитанные утром строки, написанные любимой рукой. «Я люблю тебя, Верта Лакири».